Милорд пишет, будто королева хотела отправить армию, но он предупредил, что это может привести к кровопролитию, и пригрозил, что перестанет поддерживать ее, если она будет упорствовать. Королева уступила, но я не думаю, что это сильно улучшило отношения между ними. В конечном счете, он и мой брат делили... Да что там говорить? Мы все знаем о госпоже Шор и других. Примечание. Элизабет Шор, 1445-1527, одна из многих любовниц короля Эдуарда IV, которую он сам считал одной из самых веселых, лукавых и святых шлюх его королевства. Элизабет Шор имела романы и с другими знатными лордами, включая Уильяма Гастингса. Конец примечания. Герцог и герцогиня переглянулись. Кейт привыкла к тому, что отец избегает обсуждать некоторые стороны жизни короля в присутствии детей. Но, невзирая на все эти меры предосторожности, даже она знала, что госпожа Шор — фаворитка ее дядюшки. Завязать рты слугам было невозможно. «Я не буду говорить плохо о мертвых», — продолжил Ричард, равно как и об этом добром лорде, который заблаговременно предупредил меня о происках Вудвилей. Потому что, как пишет сам Гастингс, отправляя это письмо, он подвергает себя опасности. Гастингс утверждает, что стоило ему только продемонстрировать дружеское расположение ко мне, как ненависть его прежних врагов еще больше усилилась. Анна поднялась, подошла к мужу и заключила его в объятия. «Мой бедный Дикон», — пробормотала она, — «как мне больно». Их взгляды встретились, ну, посуди сама. Могу ли я должным образом оплакать Эдуарда? С горечью в голосе обратился герцог к супруге. «Моей жизни угрожает опасность. Только вспомни моего брата Кларенса. Он погиб, стал жертвой заговора Вудвилей. Одним словом, миледи, я должен подготовиться». Он разомкнул ее объятия, наклонился, чтобы поцеловать в голову сына, и наскоро обнял Кейт. «Да поможет нам Бог», — сказал Ричард Глостер и направился к двери, ведущей на лестницу. Но у двери он остановился и некоторое время так и стоял, обернувшись к ним своей чуть склоненной спиной. Герцог, хотя и обладал недюжинной силой и умел ловко обращаться с мечом, был низкорослым и горбатым. Правда, горб был совсем небольшим, так что лишь немногие знали о его уродстве. Прошло несколько мгновений, прежде чем домочадцы поняли, что Ричард Глостер плачет. Неудержимые, бурные рыдания сотрясали его тело. «О, Господи!» — всхлипывал он. «Я так любил брата! Боже мой! Как же я его любил!» «Я должна пойти к нему», — сказала герцогиня и поднялась. Она не сразу успокоилась после ухода супруга. В это мгновение в зал вбежал Джон. «Что происходит?» — поинтересовался он, видя удрученные лица сестры и мачехи. «Ты ему расскажешь?» — попросила Анна падчерицу. «Конечно, миледи», — ответила Кейт. «Идите к отцу». Анна обняла ее и вышла. Она очень хорошо относилась к незаконно рожденным детям мужа. Кейт родилась еще до брака с Ричардом Глостером, а Джон уже потом. Но герцогиня одинаково любила их обоих. Эта добросердечная женщина понимала: ребятишки не виноваты в том, что появились на свет. Джон Глостер, единокровный брат Кейт, был рослым 9-летним мальчиком с темными непослушными волосами и благородными чертами лица. Он обещал вырасти высоким и широкоплечим, а что касается характера, то уже сейчас было ясно. Джон унаследовал от отца упрямство, решительность и сильную волю, не говоря уже о честолюбии. Кейт, которая уже исполнилась 13, была очень хороша собой. Милое округлое личико с большими, широко поставленными голубыми глазами обрамлял водопад густых волос, не спадающих на плечи, словно накидка. Стройная и миниатюрная, Кейт отличалась остроумием и пылким характером. Все вокруг, а в особенности отец, находили ее очаровательной. Герцог поклялся, что у его дочери будет все только самое лучшее. И ничего, что Кейт незаконно рожденная, со временем он изыщет способ сделать так, чтобы это досадное обстоятельство обернулось выгодой для них обоих и найдет своей дочке подходящую пару. Никто не мог сравниться с ее отцом. Для Кейт он был настоящим героем. Никого она не любила так сильно, как его. Кейт видела, что герцог, облаченный в черные траурные одеяния, отбыл на юг в сопровождении 300 джентльменов с севера. От страха ее пробрал холодный пот. Отец ехал навстречу опасности, направлялся в самую пасть врагов, и она могла только неистово молиться, чтобы все беды миновали его, и он живым и здоровым вернулся к ним, восстановив свои законные права. Впереди Кейт ждала долгая череда тревожных дней. Не было никакой надежды получить в ближайшее время хоть какие-то новости. Даже курьер-скороход добирался из Лондона до Миддлхэма за 4 дня, так что наверняка о развитии событий они узнают лишь через неделю, не раньше. И пока им остается только волноваться, представляя себе, что могут натворить королева и ее родичи, прежде чем герцог доберется до столицы. Кроме того, Глостер собирался по пути встретиться со своим другом-герцогом Бекингемом, который тоже не питал особой любви к Вудвиллям, и это могло вызвать еще некоторую задержку. Однако, вопреки ожиданиям, жена и дети получили известие от Ричарда уже через 2 дня. Он не забыл о своем долге перед Богом. Прежде всего отправился в Йорк, где собрал всю местную знать на заупокойную мессу в Минстере. Примечание. Минстер – почтительное именование некоторых английских церквей, наиболее известные из которых – Йорк-Минстер в Йорке и Вестминстер в Лондоне. Термин «Минстер» впервые встречается в документах в VII веке и восходит к латинскому «monasterium».